Сняв со стены один из факелов, Монтрос немедленно погрузился в чтение бумаг, среди которых нашел, по-видимому, нечто подогревшее его личную ненависть к сопернику. «Ах, он не боится меня», — проговорил он. «Так он узнает меня. Он спалит мой замок Мардах. Первым запылает Инверери. Чего бы я ни дал за проводника через ущелье Стратфилон!» Как сильно не любовался собою Дальгетти, он все же достаточно хорошо знал свое дело, чтобы сразу догадаться, о чем думает Монтрос. Тотчас же, прервав свои разглагольствования по поводу схватки, имевшей место в горах, и раны, полученной им при отступлении, он повел речь о том, что больше всего занимало Монтроза. «Если ваша светлость желает проникнуть в Аргайлшир, — сказал Дальгетти, — то этот бедняга Ранальд, о котором я говорил вам, вместе со своими детьми и родичами, знает в этом краю каждую тропинку, ведущую к замку Инверери, как с восточной, так и с северной стороны». «В самом деле, — воскликнул Монтрос, — но какие у вас основания доверять его знаниям?» «С разрешения вашей светлости, — отвечал Дальгетти, — в течение 3 недель, что я провел среди его племени, залечивая свою рану, мы были вынуждены несколько раз перекочевывать с места на место, ибо Аргайл неоднократно возобновлял попытки завладеть особою офицера, облеченного доверием вашей светлости. Таким образом, я имел случай оценить необыкновенное знание местности этими людьми и то проворство, с каким они то отступали, то продвигались вперед. И когда, наконец, я оправился настолько, что мог вновь стать под знамена вашей светлости, то этот простой, честный и малый Ранальд МакИв провел меня сюда такими путями, по которым мой конь Густав, если ваша светлость изволит его помнить, прошел совершенно беспрепятственно. Вот тогда-то я и сказал себе, что если бы во время похода в западных горах понадобился проводник, лазутчик или разведчик, то более опытных людей, нежели Ранальд и его спутники, трудно было бы найти. «А можете ли вы поручиться за верность и преданность этого человека?» — спросил Монтрос. «Как его зовут и кто он такой?» «Он злодей и разбойник по ремеслу, и, кажется, убийца и душегуб», — отвечал Дальгетти. «А зовут его Ранальд МакИв, что означает Ранальд сын тумана». «Мне что-то помнится это имя», — проговорил Монтрос задумчиво. «Не эти ли сыны тумана совершили какое-то злодейство в семье Маколиев?» Майор Дальгетти заговорил об убийстве лесничего, и превосходная память Монтроза тотчас подсказала ему все подробности этой кровавой вражды. «Очень досадно, — сказал Монтроз, — что между этими людьми и домом Маколиев такая непримиримая вражда. Алан выказал много мужества в нынешних походах. К тому же он имеет огромное влияние на умы своих соотечественников благодаря мрачной таинственности своего поведения и речей. Мне не хотелось бы вызывать его неудовольствие. Это могло бы иметь очень неприятные последствия. А между тем, эти люди были бы нам весьма полезны, и если, как вы утверждаете, на них можно вполне положиться...» «Я ручаюсь за них своим жалованием и наградами, своим конем и оружием, своей головой и шеей», — сказал майор. «А вашей светлости известно, что больше этого честный воин не может сказать даже про родного отца». «Все это прекрасно», — возразил Монтрос. «Но поскольку вопрос этот чрезвычайной важности, я хотел бы знать, на чем покоится ваша столь твердая уверенность.